Глава 54. Дарби надеялась найти окурок, обертку от конфеты или банку из-под содовой. Что-нибудь, что содержало бы образец ДНК и обозначило присутствие странника на месте захоронения. После часа перекладывания листьев, единственным, что они нашли, был ржавый цент. Дарби отнесла его к уликам, хотя слабо верила, что удастся обнаружить на нем отпечатки пальцев. «Предлагаю начинать копать от камня и работать каждому в своем направлении», — сказала она. Эван согласился и протянул ей лопату. Она копала, а солнце тем временем припекало ей шею. Дарби постоянно прокручивала в мыслях слова Эвана о том, что леса обыскивали в поисках жертв Грейди. Неужели Мелани тоже была похоронена где-то неподалеку? «Извини, Мел, мне очень жаль, что вам со Стейси не удалось распорядиться своими жизнями так, как вы хотели. Я долго старалась забыть о случившемся. Мел, я знаю, если бы ты осталась жива, то не стала бы стирать меня из памяти. Если такое место, как рай, действительно существует, мне остается только молиться и надеяться, что когда-нибудь я встречу тебя там, и ты найдешь в себе силы меня простить». Провал был квадратным, около 4 футов в глубину. Дарби отбросил лопату в сторону. «Боюсь лопатой что-то повредить». Она легла на живот и опустила руки в дыру. «Сделай одолжение, принеси мне кисточку и лопатку из чемоданчика». Руками в перчатках Дарби принялась расчищать грязь. Грязная жижа пропитала ее джинсы. Вдалеке послышался хруст веток. Эван стоял за ней, наблюдая за происходящим. Он снова ушел в себя. За все время, что они копали, он и словом не обмолвился. Дарби наткнулась на что-то твердое. Она принялась соскребать грязь. Поначалу ей показалось, что это камень. Но по мере того, как грязь сходила, она начала догадываться, что это может быть. Прямо перед ней были затылочные и височные кости человеческого черепа. В могиле лицом вниз лежал неизвестный или неизвестная. Череп потемнел и от времени покрылся налетом. Волос на нем уже не осталось. Эван протянул ей кисточку из набора, и Дарби продолжил ощущать грязь, действуя то пальцами, то кисточкой. Что-то не видно следов деятельности насекомых, ни намека на мягкие ткани, ни мышечной ткани, ни хрящей, ни связок, одни сплошные кости. Дарби показала на темную сеточку линий вокруг глазниц черепа. Это дендритические отпечатки. Такой разветвленный отпечаток появляется после того, как череп долгое время пролежит в земле. Мне нужно позвонить Картеру, это государственный судебный антрополог. Сколько человек на него работают? Точно не знаю, 2, кажется. У Картера есть опыт эксгумации массовых захоронений. Кроме того, он состоит в группе, которая разъезжает по странам третьего мира. Там после войн и геноцидов кое-где остались братские могилы и места массового захоронения. Хруст веток усиливался. Кто-то шел по направлению к ним. Наверное, Банвиль, подумала она. «Интересно, здесь зарыты все останки?» — сказала Дарби. «Это место могло послужить свалкой. Земля слишком влажная, поэтому мы не сможем воспользоваться радаром, просвечивающим землю», — сказала Дарби. Техника, которой пользовался Картер, напоминала газонокосилки будущего. Их можно было применять только на твердых, сухих поверхностях. «Я собираюсь звонить Картеру, и пока больше ничего трогать не будем. Боюсь повредить кости, которые здесь захоронены». Эван взглянул на дорогу. Дарби тоже оглянулась через плечо. На бугре, с которого они недавно спустились, стояли 4 мужчин в гражданских костюмах. Самый высокий из них, коротко стриженный мужчина, сказал: «Специальный агент Мэннинг, я могу поговорить с вами с глазу на глаз?» «Кто это?» — спросила Дарби. Эван молча направился к ним. Дарби поднялась и принялась оттирать грязь, налипшую на джинсы. В заднем кармане завибрировал телефон Купа. Дарби стянула перчатки. Прием был довольно слабым, на линии постоянно возникали помехи. Она с трудом различала голос Купа. Дарби попросила его подождать и принялась ходить в поисках места, где бы лучше ловила. Свободной рукой она прикрыла ухо. «Что ты сказал, Куп?» «Меня выкинули из передвижной лаборатории». «Кто?» «Наши добрые друзья из ФБР», — сказал Куб. «Федералы решили плотно взяться за расследование». Глава 55. «Это произошло 20 минут назад», — сказал Куб. «Они везут меня в центр города». «Зачем?» «Хотят задать кое-какие вопросы о ходе расследования». «Тебе, Мэннинг, ничего об этом не сказал?» «Нет». «Но у меня такое чувство, что очень скоро скажет», — подумала Дарби. «Они объяснили тебе, почему забирают это дело себе?» «Нет, не объяснили. Но двух их агентов убило тогда бомбой в фургоне. Думаю, они посчитали это достаточным основанием для вмешательства. Я не могу долго разговаривать. Я позаимствовал у Романа его телефон и ненадолго улизнул. Банвиль там?» «Не знаю, не видел. Послушай, я не знаю, что происходит, но, по-моему, это как-то связано с Кодис. После того, как ты уехала, компьютер выдал какой-то результат по ДНК. Я видел это своими глазами. Что бы это ни было, но образец опознан. Я не смог до него добраться. Черт, сюда идут. Позвони Лиланду, — сказала Дарби. — Я тоже постараюсь что-нибудь выяснить». Дарби поднялась вверх по склону. Говорящие умолкли. Высокий мужчина с короткой стрижкой протянул ей свою визитку. Помощник генерального прокурора Александр Циммерман из Министерства юстиции. «Ну и ну! Ваша деятельность здесь подошла к концу, мисс Маккормик, — сказал Циммерман. — Когда вернетесь в свою служебную машину, вы обязаны будете отдать все материалы и улики, имеющие отношение к делу, специальному агенту Вамузи. Он будет вас сопровождать, затем вам нужно будет проехать с ним в наш офис в Бостоне». К ней подошел круглолицый мужчина. «Это расследование дела об исчезновении», — заявила Дарби. «Это не в вашей компетенции». «Погибли два офицера ФБР», — отрезал Циммерман. «И это дает мне дополнительные полномочия. Если у вас есть еще какие-то вопросы, можете обращаться с ними к генеральному прокурору». «Это все потому, что Кодис распознал образец ДНК?» «До свидания, мисс Маккормик». Дарби повернулась к Эвану. «Можно вас на пару слов?» «Поговорим позже», — сказал Эван. «Тебе нужно идти». Дарби покраснела. Она никогда не простит ему то, что он от нее отвернулся. «Это вы вызвали их сюда, так ведь?» «Вы испытываете мое терпение, мисс Маккормик», — процедил Циммерман. Но Дарби стояла на месте, не сводя глаз с Эвана. «Вы ведь знаете, чего ждать от странника, не так ли? Эти прослушивающие устройства были нашей единственной возможностью его вычислить. Вы знали, на что он способен, но все равно смолчали и позволили нам так глупо попасться». «Интересная версия», — усмехнулся Эван. «Поделись ею с Оливером Стоуном. Он любит секретные фишки такого плана. А как насчет Кэрол? Мы сделаем все возможное, чтобы ее найти. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Мне будет приятно сказать ее матери, в каких надежных и опытных руках находится ее дочь». Вамузи взял ее за руку. Если бы она не ушла сама, он бы увел ее силой. «Мне нужно забрать чемоданчик», — сказала Дарби. «Мне очень жаль, но он останется здесь», — сказал Вамузи. «Вы его получите, как только мы с ним закончим». Двое федеральных агентов проводили обыск в ее служебной машине. Машина без опознавательных знаков перегородила дорогу. Дарби пришлось ждать, пока агент Вамузи осмотрит все, что представляет для него хоть малейший интерес. Ее телефон завибрировал снова. На этот раз звонил Пеппи. «Я все утро только и делаю, что пытаюсь тебя выловить. Что у тебя делает телефон Купа?» «Мой телефон взорвался», — сказала Дарби, отходя подальше от исследователя. «Что происходит?» «У меня есть хорошие новости по тому фрагменту краски, который нашли у Рэйчел Свенсон на футболке. Мы нашли ее по немецкой базе данных. Это оригинальное автомобильное покрытие. Цвет называется лунно-белый. Такая краска производится только в Великобритании, поэтому наша система и не смогла ее идентифицировать. Такая краска использовалась исключительно при выпуске машин марки Aston Martin Lagonda». «Та самая из фильмов о Джеймсе Бонде?» «Благодаря одному из фильмов Бондианы марка действительно стала известной, но модель, о которой я говорю, была выпущена раньше. Она была запущена в производство в Великобритании где-то в конце 70-х, примерно в 77-м. На продажу в США машина поступила в 83-м. Она была модернизирована, спереди и сзади было встроено по цветному телевизору. По тем временам она продавалась по цене 85 тысяч фунтов. На сегодняшний день это примерно 150 тысяч долларов США». Дарби наблюдала за тем, как агент Вамузи обыскивает ее рюкзак. «Да уж, недешево», — сказала она. Я не знаю, сколько эти машины могут стоить сейчас. Должно быть, они просто превратились в коллекционную модель. В США их продано около дюжины. То есть речь идет о весьма ограниченном и избранном сегменте покупателей. Такую машину легко будет вычислить. Где ты сейчас? Сижу дома и до сих пор пытаюсь переварить произошедшее. Вчера я был на кладбище старых автомобилей, где собирал образцы краски. Я решил туда поехать в последний момент. Если бы не это спонтанное решение, я остался бы внутри здания, когда это случилось. Агент Вамузи передал ее рюкзак одному из агентов и направился к ней. «Я не знала, что твоя мать больна», — сказала Дарби. «Мне очень жаль». «Ты-то о чем? Тебе обязательно нужно ее навестить. Думаю, она обрадуется». «Ты не можешь говорить?» «Да. Послушай, мне нужно идти. У ФБР ко мне есть кое-какие вопросы. Мне нужно проехать с ними в офис в Бостоне». «Федералы забрали это дело себе?» «Точно», — сказала Дарби. «Кому ты еще говорил, что твоя мать больна?» «Никому, кроме тебя. Оставь так, как есть. Я перезвоню тебе на сотовый, как только смогу». Дарби повесила трубку. Перед ней стоял Вамузи. «Вы не могли бы отдать фотографии, которые лежат у вас в заднем кармане?» Дарби протянула ему снимки. «В вашем распоряжении есть еще какие-либо материалы, относящиеся к делу?» «Все, что было, вы забрали», — сказала Дарби. «Во имя вашего же блага. Вы должны это понимать». Затем Дарби усадили за руль исследователя, и двое агентов проследили за тем, как она уезжает. Вамузи уже выехал, Дарби последовала за ним. От злости у нее тряслись руки, а глаза были влажными и горящими. Она подумала о Рэйчел Свенсон. Рэйчел с уверенной улыбкой и знаниями, заработанными нелегким путем, годами терпела невыносимую боль и жестокость. Рэйчел с изможденным телом, сплошь состоящим из шрамов, незаживающих ран и переломанных костей, вела список своих подруг по несчастью, таких же узниц, как она, и вынашивала в голове план побега. Теперь она уже мертва. А что с Кэрол? Жива ли она? Или уже похоронена где-то в безымянной могиле? Как Мел, тело которой теперь уже никогда не найти. По другому краю леса проходило шоссе 86. 22 года назад она видела, как там душили женщину. Она не знала, как ее зовут и что происходит, но зато Виктор Грейди знал. Человек из леса пришел за ней, но Дарби смогла спастись. Если она выжила тогда, то теперь уж переживет все на свете. Теперь Дарби знала, что ей делать. Едва завидев выезд, она нажала на газ и влетела на пандус. Глава 56. Дарби припарковала служебную машину на частной стоянке у черного входа в винный магазин. Избавившись от лишних глаз и ушей, она перезвонила Пеппи и быстро ввела его в курс последних событий. Она попросила повторить всю информацию, которую ему удалось раздобыть по кусочку краски, и занесла ее в электронную записную книжку. «Уже давно собираюсь у тебя спросить, кто послал образец краски немцам?» «Я», — ответил Пеппи. «Я послал им образец на случай, если федералы не смогут его распознать. К тому же немцы пообещали выяснить все сразу же, не откладывая в долгий ящик». «То есть федералы не смогли определить, откуда краска?» «Я так понял, что да. Знакомый из федеральной лаборатории прислал мне по электронной почте письмо, в котором говорилось, что у него ничего не вышло». Эван Мэннинг сказал ей то же самое. «Дарби, если федералы на меня выйдут, мне придется им все отдать». «Именно поэтому тебе нужно на денек куда-нибудь уехать». «Вообще-то я и сам собирался ненадолго заглянуть в библиотеку Массачусетского технологического института». «Отлично. Оставайся там и не бери телефон, пока я тебе не позвоню». Затем она позвонила на мобильный Банвилю. «Думаю, ты уже слышал хорошие новости», — сказала она. «Наши друзья из ФБР наведались к нам в участок и сейчас роются в моих документах и компьютере». «Что они ищут?» «Черт их знает! Они всем тыкают в лицо 18-м параграфом, который якобы дает им право забрать себе это дело». «Параграф 18», — повторила Дарби, — «это что-то связанное с законом о патриотах?» «Точно. Он наделяет ФБР полномочиями на проведение внутреннего расследования по делам, связанным с терроризмом. Это все, что мне известно. Предполагать я могу только одно. Судя по тому, как они засуетились, мы наткнулись на что-то порочащее их. Вот они и пытаются спрятать скелет назад в шкаф. В вопросах утаивания сведений нашему правительству нет равных, особенно это касается администрации. Я нашла полный комплект. Нам не стоит обсуждать подобные вещи по сотовому. Перезвони мне через 5 минут. Дарби записала номер, который он дал, и отправилась на поиски таксофона. Один автомат висел прямо у входа в винный магазин. Дарби зашла внутрь разменять деньги и, запасшись четвертаками, перезвонила Банвилю. Она неотрывно следила за стоянкой, ожидая, что откуда ни возьмись вдруг появится агент Вамузи. Банвиль практически сразу взял трубку. Из нее доносился гул уличного движения. «Они отслеживают наши телефонные звонки?» — поинтересовалась Дарби. «Когда речь идет о федералах, я не берусь ничего утверждать. Расскажи лучше, что ты нашла?» «Мы нашли череп. Я выкопала его только наполовину, когда появились федералы и принялись диктовать свои условия. Куб сказал мне, что поиск по Кадис принес результаты». «Интересно, неужели это послужило толчком к тому, что заварилась такая каша?» Кодис выдаст им имя и последний известный адрес, по которому проживал человек. Я же знаю более быстрый способ найти Кэрол Кренмор. И Дарби рассказала ему о фрагменте краски. «Значит, Астон Мартин Лагонда», — повторил Банвиль. «Товар на любителя, что значительно сужает круг поисков. Импортную машину, да еще выпущенную такой небольшой партией, думаю, найти не составит труда». Ограничим поиски лицами, проживающими в Новой Англии или ее окрестностях. Странник не станет каждый раз прилетать в Бостон издалека. Он наверняка обосновался где-то поблизости. В то же время для всего того, что он проделывает с женщинами, ему необходимо уединенное место. Поэтому мы особое внимание обращаем на владельцев изолированных домов. Мэннинг сказал нам, что они так и не смогли идентифицировать фрагмент краски. Ну и? Возможно, они нам лгали. — предположил Банвиль. — Возможно, они уже сейчас пытаются выследить странника с помощью образца краски. — Либо Мэннинг говорил правду. Возможно, в их лаборатории так и не смогли распознать фрагмент краски, и они сейчас ищут странника по карте. — Не понял. — Карта была распечатана с веб-сайта, — пояснила Дарби. — Внизу страницы был напечатан URL-адрес веб-сайта. Унифицированный указатель информационного ресурса, используемый веб-браузером для поиска ресурса в интернете. На странника можно будет выйти при помощи IP-адреса. Сетевой адрес в интернете, задающий уникальный номер компьютера пользователя. Мне это ни о чем не говорит. Я понятия не имею, что такое IP-адрес, и вообще не разбираюсь во всех этих компьютерных заморочках. Все, что требуется от федералов, проверить всех людей, обратившихся к определенному участку карты. Они просто пойдут в компанию, и им там распечатают весь перечень IP-адресов. IP-адрес — это уникальный набор цифр, который присваивается твоему компьютеру всякий раз, как ты выходишь в интернет посредством ISP, провайдер интернет-услуг. Эти IP-адреса могут привести к конкретному персональному компьютеру. Если я правильно понял, IP-адреса — это что-то вроде виртуальных отпечатков пальцев. Это не просто виртуальный отпечаток. Это гид, который приведет федералов прямо к порогу странника. Федералы получат распечатку IP-адресов и начнут проверять по списку каждого, живущего в районе Новой Англии. На это уйдет некоторое время. Отыскать странника по модели машины получится быстрее. Хорошо, продиктуй мне еще раз свои заметки по образцу краски. Лучше скажи, где тебя найти. Это выйдет быстрее. Возвращайся в бостонский офис, пока не нарвалась на более крупные неприятности. Я хочу помочь тебе. Тебе сейчас особенно понадобятся люди, которым ты мог бы доверять. Дело не в доверии, Дарби. Федералы меня не тронут. Я дорабатываю последний год, а потом ухожу на пенсию. Но если они узнают, что ты не оставила это дело, то могут тебе основательно попортить кровь. Я уже видел, как это происходит. А случается это сплошь да рядом. Поезжай в центр. Я буду периодически звонить и держать тебя в курсе дела. Обещаю. Если хочешь получить заметки, тебе придется допустить меня к расследованию. Впутываясь в это, ты рискуешь карьерой. Подумай над этим. Я только хочу найти Кэрол Кренмор и вернуть ее домой. А чего хочешь ты? Банвиль промолчал. Несмотря на это, Дарби продолжала. Мы теряем время. Возможно, Кэрол все еще жива. Нам нужно поторопиться. Кажется, ты говорила, что припарковалась у винного магазина. «Оптовый винный магазин Джозефа на Палисаде», — уточнила Дарби. «Моя машина стоит с тыла на служебной стоянке». «В моем распоряжении еще есть микроавтобус для наблюдения. Можем вести расследование прямо из него. Буду через 20 минут». Глава 57. Команда ФБР по освобождению заложников вылетела чартерным рейсом из Квантико в 13:00. Они возвращались с совещания по делу странника, и вот что они там узнали. В конце 92 года 9 женщин испанского происхождения и одна афроамериканка исчезли из Денвера, штат Колорадо, и его окрестностей. Главный подозреваемый Джон Смит собрал вещи и съехал, прежде чем полиции удалось установить его адрес. Перед отъездом Смит тщательно вымыл весь дом, но экспертам-криминалистам из полиции Денвера все же удалось обнаружить полустертый отпечаток подошвы. Этот отпечаток полностью совпадал со следом, оставшимся в грязи, рядом с брошенной машиной, принадлежавшей одной из женщин. На пустом мусорном баке после обработки люминолом нашли пятна крови. Анализ показал, что кровь принадлежала двум людям. Первый образец ДНК соответствовал генетическому коду одной из исчезнувших в Денвере женщин. Образец ДНК был занесен в КОДИС, в комбинированную систему индексов ДНК, созданную ФБР. Второй образец крови также был внесен в КОДИС, но имя его носителя не было известно ни правоохранительным службам, ни судебным лабораториям. Образец принадлежал Эрлу Славику, члену «Руки Господней», военизированной белой неофашистской группировки, чья программа чистки по национальному признаку была в том числе направлена на свержение правительства США. Ходили слухи, что группировка имела отношение к взрывам в Оклахоме, хотя их причастность так и не была доказана. Кроме того, Славик являлся элитным осведомителем ФБР. Славика, осужденного за избиение женщины-испанки, досрочно освободили в обмен на подробную информацию о деятельности группировки и тайных боевых учениях, которые она проводила на своей базе среди холмов Арканзаса неподалеку от границы с Оклахомой. Будучи членом группировки, Славик как раз проходил курс обучения обращению с огнестрельным оружием и изготовлению бомб, когда в начале 90-х предпринял попытку похитить женщину-испанку, угрожая ей пистолетом. Славик потащил женщину, Еву Ортиц, в лес. По счастливой случайности он споткнулся и упал, что позволило Ортиц сбежать. Но во время опознания женщина не смогла указать на Славика, и местная полиция его отпустила. Когда слухи о неудавшейся попытке похищения достигли ФБР, Славик был уже на пути в Колорадо. Он взял себе имя Джон Смит и начал собственное движение во имя достижения расовой чистоты. Учитывая взрывоопасную подоплеку дела, все имеющиеся о Славике данные были тщательнейшим образом отработаны. Его отпечатки пальцев и код ДНК попали практически во все существующие базы данных. И если Славик где-нибудь засветится, ФБР сразу же объявит тревогу и пошлет к его местопребыванию группу захвата, в то время как правозащитные органы или судебные лаборатории, пославшие запрос, в качестве результата получат только кодовое название, которое ФБР присвоило Эрлу Славику — «Странник». Следующей после Денвера остановкой был Лас-Вегас. За 9 месяцев там исчезло 12 женщин и трое мужчин. Отпечатки подошв совпадали с найденными в Денвере. Когда в 98-м Славик перебрался в Атланту, к поискам трех пропавших без вести женщин был привлечен специальный агент Мэннинг. Славик, выдавший себя за работника заправки, напал на Мэннинга, которому лишь чудом удалось тогда спастись. Прежде чем потерять сознание, он успел выползти за пределы станции. Сразу после этого на станции произошел взрыв. Подобно своим жертвам, Славик бесследно испарился. Так было вплоть до сегодняшнего утра, когда в 8 часов КОДИС сообщила о соответствии крови, найденной в доме исчезнувшей девочки-подростка из Массачусетса, коду ДНК Эрла Славика. Во время взлета пассажиры молчали. Команда по освобождению заложников летела на базу ВВС в Портсмуте, штат Нью-Хэмпшир. Оттуда вертолет-бомбардировщик «Черный ястреб» должен был доставить их в командный пункт в Льюингстоне. Командир Колин Канный снял наушник. Он несколько минут изучал свои заметки, прежде чем обратиться к экипажу с речью. «Итак, бойцы, слушайте меня. Как выяснили наши специалисты из лаборатории, компьютерная распечатка карты, найденная сегодня рано утром, была сделана с онлайнового веб-сайта, разработанного специально для путешественников. Вот тут-то нам и подфартило. 2 недели назад картой воспользовался мужчина, проживающий по адресу Сидер Роуд, 12, в Ливингстоне, штат Нью-Хэмпшир. Работники антикризисного управления уже на месте. Они провели внешнюю оценку обстановки. Мужчина, живущий в том доме, и есть наш парень Славик. «Будем надеяться, что он никуда не ускользнет, пока мы до него доберемся», — сказал Сэмми Дебаттиста. По салону пробежал нервный смешок. «Черный ястреб, благодаря любезности наших коллег с базы ВВС в Портсмуте, примерно час назад выполнил круг над домом и сделал пару снимков с воздуха», — сказал Канный. «Местность густо засажена деревьями, но это нам только на руку. Интересующий нас объект состоит из 3 построек. Сам дом, внушительных размеров гараж, в котором стоит несколько машин, было замечено 2 фургона, и бункер. По периметру участок окружен колючей проволокой, камерами видеонаблюдения, снабжен инфракрасной замыкающей сигнализацией, в общем, все, что душе угодно». Канный сделал выразительную паузу, желая донести до всех и каждого смысл следующей фразы. «Славик провел немало времени на учебной базе руки Господней в Арканзасе. Он не только умеет стрелять, а еще и разбирается во взрывчатке. Ни для кого из нас не секрет, что бомбой он разнес полгоспиталя, а самодельная пластиковая взрывчатка, положенная в посылку от FedEx, едва не стерла с лица земли криминалистическую лабораторию Бостона. Этот человек убил 2 наших агентов при помощи динамитных шашек, спрятанных в фургоне. Идя туда, мы ни на секунду не должны забывать о сюрпризах, которые могут ждать нас в любой из построек. К тому времени, как мы прилетим, уже наступит ночь. Разведка показала, что на территории владений Славика есть еще люди. Скорее всего, какие-нибудь недоноски резервисты, которых он нанял по случаю. Я хочу свалить его одним махом. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить очередную чертову перестрелку». На лицах присутствующих явно отразилось воспоминание о Уэйко. Город в штате Техас в 1993 году стал печально известен событиями на укрепленной базе воинственной секты «Ветвь Давидова». База сгорела во время штурма, предпринятого федеральными агентами. В огне погибло около 80 человек, в том числе дети. С тех пор Уэйко стало для многих символом превышения власти. Канный посмотрел на 2 своих лучших снайперов, Сэмми Дебаттиста и Джима Хэгмана. «Сэм, Хэгги, не вздумайте стрелять без моей команды, понятно?» Оба мужчины кивнули. За них Канный не переживал. Он видел этих парней в деле и знал, на что они способны. «Мы не знаем точно, сколько женщин держит у себя Славик», — сказал Канный. «Мы идем туда с расчетом на то, что они живы. Спасти этих женщин — наша прямая обязанность. Нам предстоит настоящий бой, поэтому времени на переговоры не будет. И последнее. Это сугубо внутренние разборки. Поэтому можно не опасаться вмешательства местных или ЭТФ. Антикризисное управление обеспечило нас всеми необходимыми техническими и боевыми средствами. На этом все. Вопросы будут?» Сэмми Дебаттиста задал вопрос, который, похоже, интересовал многих. «А что нам делать, если Славик будет пытаться вступить с нами в переговоры?» «Все очень просто», — сказал Канный. «Уничтожьте этого сукиного сына».